Длинная-длинная сказка. Японская сказка. Старину, далекую старину, жил один влиятельный князь. Больше всего на свете любил он слушать сказки. Придут к нему его приближенные, чем угодно князь сегодня позабавится. В лесу много всякого зверья, и вепрей, и оленей, и лисиц. Нет, не хочу на охоту ехать. Лучше мне сказки сказывайте, да подлиннее. Начнет, бывало, князь суд чинить. Пожалуется ему обиженный на виноватого. Обманул он меня, в конец разорил, а виноватый в ответ: князь, я новую сказку знаю, длинную, длинную, длинную и страшную, страшную. Ну, рассказывай. Вот тебе и суд, и управа. Станет князь совет держать, и там ему одни небылицы плетут. Слуги князя все деревни в том краю оббегали, всех расспрашивали, не знает ли кто новой сказки позанятнее. Поставили по дороге заставы. «Эй, путник, стой!» «Стой, тебе говорят!» Обомлеет путник от испуга. Что за беда нагрянула? «Стой, говори правду!» «Был ли ты на морском дне в гостях у морского царя?» «Нет, не был. Так не довелось». «А на журавле летал?» «Да нет, не летал. Да клянусь, не летал». «Ну так полетишь у нас, если сейчас же, вот тут же, на этом самом месте не сплетешь небылицы потруднее». Но князю никто угодить не мог. Сказки-то в наши времена пошли короткие, куцые. Только начнешь слушать с утра пораньше, как уже к вечеру сказка и кончается. Нет, не те пошли теперь сказки, а не те. И повелел князь повсюду объявить: кто придумает такую длинную сказку, что князь скажет «довольно», тот получит награду все, все, что пожелает. Но тут уж со всех концов Японии, с ближних и дальних островов потянулись к замку князья, самые искусные рассказчики. Попадались среди них и такие, что целый день говорили без умолку. Да еще и всю ночь в придачу. Но ни разу князь не сказал «довольно». Только вздохнет. Ну и сказка. Короткая, короче воробьиного носа. Была бы с журавлиный нос, я и то бы наградил бы. Но вот однажды пришла в замок седая, сгорбленная старушонка. Осмелюсь доложить, я первая в Японии мастерица длинные сказки сказывать. Многие у нас побывали, да никто из них в ученики мне не годится. Обрадовались слуги и привели ее к князю. Начинай, но смотри у меня, худо тебе будет, если зря похвасталась. Надоели мне короткие сказки. Давным-давно это было. Плывут по морю 100 больших кораблей. К нашему острову путь держат. Нагружены корабли по самые края драгоценным товаром. Не шелком, не кораллом, а лягушками. Как ты говоришь, лягушками? Удивился князь. Занятно, такого я еще не слыхал. Видно, ты и в самом деле мастерица на сказки. То ли еще услышишь ты, князь, плывут лягушки на корабле. На беду только показался вдали наш берег, как все 100 судов трах разом налетели на камни. А волны кругом так и кипят, так и бушуют. Стали тут лягушки совет держать. «Давайте, сестры, — говорит одна лягушка, — доплывем до берега, пока не разбила наши корабли в мелкие щепки. Я старшая, я и пример покажу». Поскакала она к борту корабля. Ква-ква-ква, ква-ква-ква, ква-ква-ква. Куда голова, туда и ноги. И прыг в воду, шлеп. Тут и вторая лягушка поскакала к борту корабля. Ква-ква-ква, ква-ква-ква, ква-ква-ква. Куда одна лягушка, туда и другая. И прыг в воду, шлеп. Следом третья лягушка поскакала к борту корабля. Ква-ква-ква, ква-ква-ква, ква-ква-ква. Куда две лягушки, туда и третья. И прыг в воду, шлеп. Следом четвертая лягушка поскакала к борту корабля. Прыг в воду, шлеп. Ква-ква-ква, ква-ква-ква. Куда голова, туда и ноги. Целый день, говорила старуха, а не пересчитала всех лягушек даже на одном корабле. А когда попрыгали все лягушки с первого корабля, принялась старуха пересчитывать лягушек на другом. Ква-ква-ква, ква-ква-ква. Куда голова, туда и ноги. И 7 дней не умолкала старуха. Шлеп. На 8-й день не вытерпел князь. «Довольно, ну, довольно! Сил моих больше нет!» «Как прикажешь, князь? Но ведь жаль, я только-только за 7-й корабль принялась. Еще много лягушек осталось. Но делать нечего. Пожалуй, мне обещанную награду. Я домой пойду». Вот наглая старуха заладила одно и то же, как осенний дождик. Еще и награду просит. Но ведь ты молвил «довольно». А слово князя, так я всегда слышала, крепче тысячелетней сосны. Видит князь, от старухи не отговоришься. Приказал он выдать ей богатую награду и прогнать со двора. Долго еще у князя в ушах звучало «ква-ква-ква-ква-ква-ква» и «прыг в воду», и «шлеп», и «прыг», и «шлеп». С тех пор разлюбил князь длинные сказки.